таких заводов, что глыба после очистки может быть употреблена на изделие эллинского вида в 7 аршин длины. Очевидно, в это время был заказан и рисунок вазы. Проект архитектора Мельникова был высочайше утвержден уже в октябре 1824 года, а еще через месяц отправлен Лаулину с указанием, чтобы по этому рисунку приступлено было к делу чаши, согласно с предложениями размера, но с той только разницей, чтобы назначенные на нижние оконечности чаши ложки сделаны были выпуклыми, а не углубленными. Однако этот проект был еще не окончательный. Через 3 года на фабрике был создан окончательный рисунок, а перед тем на фабрику была отправлена гипсовая модель вазы-чаши. В течение лета 1828 года яшмовая глыба обрабатывалась под руководством Калычева, а в сентябре 230 человек подтащили ее к каменотесному сараю и поставили, приподняв над землей примерно на 1 метр, на специальные стойки. В 1829 году грубую обтеску из камня было вынуто около 15 сантиметров породы, а нижняя площадка его снята фацетом до половины диаметра. Работа на самой фабрике началась в 1831 году, куда яшмовую глыбу тащили целый месяц. При этом занято более 1000 человек, которые за сутки протаскивали монолит на полверсты, 500 метров. Правда, другой документ говорит, что путь в 30 верст за 8 дней проделали всего 567 человек. Может быть, так и было в действительности, ведь специальные крестьяне, наряженные для расчистки дороги и устройства мостов, не учитывались. На фабрике работа над вазой началась в цехе колоссальных вещей, где она выдалбливалась и вырезалась для Эрмитажа, первого российского императорского музея. В гигантской яшмовой глыбе, из которой вырезалась царица ваз, было множество мелких трещинок, но они были так искусно заделаны, что их трудно рассмотреть даже с близкого расстояния. Чтобы драгоценный груз доставить в Барнаул, понадобились 160 лошадей и 4 вновь изобретенного устройства вагона. Особенно для самой чаши, имеющей с укупоркой весу слишком 1000 пуд. Из Барнаула обоз двинулся в Екатеринбург, а потом водным путем по рекам Чусовой, Каме, Волге, Шексне и далее по Мариинской системе. Благополучно добравшаяся до Санкт-Петербурга, баржа в августе 1843 года доставила царицу ваз в российскую столицу. Сначала ее до открытия нового Эрмитажа предполагали хранить в ящиках на среднем дворике против решетки Анечкова дворца. А затем, чтобы избежать лишних затрат, решено было доставить вазу прямо в Зимний дворец, где и хранить до окончания строительства нового музея. По приезде в Петербург для вазы дополнительно были сделаны украшения из бронзы. Например, под ножкой был укреплен бронзовый позолоченный венок из дубовых листьев. А впоследствии колыванское чудо, высота вазы больше 2,5 метров, размер овальной чаши 5 на 3,25 метра, поместили в специально созданный для нее зал, который стал называться «Залом большой вазы». Волшебные лаки Вьетнама. Столица Вьетнама Ханой — древний город с тысячелетней историей, а центром его является изумительной красоты озеро Хуан Кием, озеро Возвращенного Меча. Посреди озера расположилась башенка, которая называется «Храм Черепахи», и с которой связана одна старинная легенда. Эти события произошли в те времена, когда феодалы китайской династии Мин вторглись в земли Вьетнама с севера. Народ под предводительством Ле Лоя поднял восстание, но китайцы были лучше вооружены, и войско Ле Лоя терпело поражение. когда крестьянская армия отошла в горы и стала на отдых, в один из вечеров в лагерь пробрался бедно одетый вьетнамец. Его отвели к шатру, где вокруг Лилоя сидели военачальники, одолеваемые мрачными думами. «Лилой», — сказал бедняк, — «я простой рыбак и каждый день ловлю рыбу на своем озере. А вчера сеть зацепила что-то тяжелое, и я еле-еле подтянул ее к лодке. Потом на поверхность озера всплыла громадная черепаха, держа в зубах меч. Вот он, этот меч. Сокрушая Лилой врагов нашей земли». Рыбак вытащил из лохмотьев молнии сверкнувший меч и с поклоном вручил его вождю. Лилой разбил полчища китайских захватчиков, прогнал их с вьетнамской земли и стал правителем страны. В честь Великой Победы он устроил праздник на том озере, где жила черепаха. В синих и желтых лодках Лилой и его приближенные выплыли на середину озера, и вдруг перед носом лодки правителя появилась старая черепаха и сказала: «Тебе, Лилой, был послан меч, чтобы разгромить врага. Твой долг выполнен, ты победил. Меч этот страшен только захватчикам, и теперь верни его мне». Меч описал над водой полукруг, черепаха схватила его в пасть и погрузилась в воду. С давних пор контур изящной трехъярусной пагоды, храм черепахи, вьетнамские живописцы изображают на лаковых шкатулках и других художественных изделиях. Изделия из лака — это древний и замечательный вид народного искусства вьетнамцев. Сок лакового дерева в процессе изготовления получает различную окраску и создает прочное водонепроницаемое покрытие для деревянных предметов. Он отличается не только блестящим, но также мягким и глубоким оттенком, поэтому лаковые изделия очень изящны и практичны. В конце XIX века судно, груженное многими экзотическими товарами, плыло из Танина в Париж. В трюмах корабля были бережно сложены лаковые изделия, которые должны были удивить парижан на открывающейся художественной выставке. Однако судьба распорядилась иначе. Торговый корабль потерпел крушение, и все грузы, в том числе и прекрасные лаки, оказались на морском дне. Только спустя много лет полуразрушенное судно подняли из пучины, и, к великому изумлению спасателей, изящные лаковые изделия оказались в прекрасном состоянии. Еще в давние времена заметили люди необыкновенные свойства сока небольшого дерева, растущего в Северном Вьетнаме. Нанесенный на поверхность плетеного или деревянного изделия, он делает его удивительно стойким к воздействию влаги. Лаком стали покрывать лодки, предметы из кожи и изделия домашнего обихода. Особый блеск лак придавал деревянной резьбе, украшавшей вьетнамские храмы, императорские дворцы и усыпальницы. Лаковое покрытие не только облагораживало дерево, но и предохраняло его от воздействия климата и жуков, древоточицев. Постепенно лак стал широко использоваться в декоративно-прикладном искусстве вьетнамского народа. Лаковыми росписями покрывалась поверхность изящных ваз и подносов, шкатулок, настенных панно и многостворчатых ширм. Сюжеты этих росписей сначала были довольно традиционными. Четыре мифических животных — феникс, дракон, черепаха, фантастический лев, единорог — пейзажные композиции, цветы, соответствующие четырем временам года — слива, лотос, пион и хризантема. В начале XX века вьетнамские художники впервые попытались использовать лаковую технику для создания живописных картин. На этом пути, как всяких первооткрывателей, их ожидало множество трудностей. Во-первых, необходимо было создать новую художественно-образную систему. Кроме того, нуждалась в расширении и цветовая палитра, ведь традиционно в ней было всего 5 цветов — черный, коричневый, зеленый, красный и золотой. так как лак плохо соединялся с химическими красителями. И вьетнамские мастера прекрасно справились с этой проблемой. Они стали применять сусальное золото и серебро, которые подкладывались под слои темного лака, как бы высветляя его. Трудны были и поиски белого цвета, так необходимого в живописи. Художники до сих пор зачастую пользуются яичной скорлупой, которая наклеивается на еще не просохший грунт, а сверху покрывается прозрачным лаком. Создание лаковой картины – процесс сложный и длительный. Сначала доску покрывают несколькими слоями грунта, основу которого составляет лак-сырец, речной, ил и каолин. Каждый слой должен быть тщательно просушен и отполирован, причем делается это в затемненном помещении при определенной влажности, чтобы лак просыхал равномерно. От тщательности всех этих операций во многом зависит долголетие живописных картин. Писать цветными лаками сложно, они вязкие, на воздухе быстро густеют и засыхают. Кроме того, толщина лакового слоя на всей поверхности картины должна быть примерно одинакова, потому что наложить повторный слой или исправить неудачные места уже нельзя. Написав картину, художник покрывает ее сверху толстым слоем черного непрозрачного лака. Затем предстоит еще один из самых ответственных этапов создания лаковой живописи – заключительная шлифовка картины. Постоянно смачивая картину водой, мастер сначала шлифует полотно пемзой, затем листьями бамбука и волосяной щеткой, и только потом ладонью. В результате слой черного лака стирается почти полностью, лишь кое-где остается черная дымка, которая придает предметам на картине светотеневой объем. Картина как будто оживает. На ней появляются блики и тени, глубина неба и прозрачная гладь воды, у которой отражаются облака и листва деревьев. Возникнув лишь в первые десятилетия XX века, вьетнамская лаковая живопись, тем не менее, получила широкое признание за пределами страны. Работы вьетнамских мастеров экспонируются на художественных выставках и украшают многие музеи Европы и Азии. Так, например, Нго Тхо, один из самых известных во Вьетнаме художников, в своем творчестве продолжает традицию романтических женских образов, которая в основных своих чертах сложилась в 1960-х годах. А Фам Нгок Ши в своих произведениях создает радостное настроение, изображая ветвистое дерево с золотыми плодами. Это мандариновое дерево многое говорит сердцу каждого вьетнамца, ведь оно связано с новогодним праздником Тет и с давних пор считается символом счастья и благополучия. Одной из разновидностей этого вида искусства являются гравированные лаки, когда слой черного лака, нанесенного на поверхность доски, специальными резцами воспроизводится задуманная композиция. Лак снимается до нижнего светлого слоя, а бороздки затем заполняются краской, гуашью или маслом. Однако в таких произведениях главное не цвет, а линия. И мастера-виртуозы из тонкой паутины линий могут создать силуэт, например, пагоды, храм черепахи, о которой мы рассказали в начале. Иконостас храма Христа Спасителя. В устройстве и убранстве русских православных храмов главное место занимает иконостас, который представляет собой высокую стену, простирающуюся от помоста алтаря до свода вверх и от северной стороны собора до южной. Иконостас, уставленный в несколько ярусов иконами, отделяет алтарь от средней части храма. Первоначально христианские храмы не знали иконостасов. У древних христиан он заменялся простой решеткой. Как древние византийские храмы, так и русские до XIV века не имели многоярусных иконостасов, а довольствовались только одними предалтарными преградами, которые не скрывали алтарь от взоров молящихся. Только к XIV веку иконы православных храмов, находившиеся на алтарной апсиде, на парусах свода и на средней части, были перенесены на иконостас. Но не все и не всякие иконы, а только с изображением определенных святых, а именно апостолов, пророков, патриархов и праотцов. Они же впоследствии стали помещаться на иконостасе вместе с изображением Деисуса, Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Иоанна Предтечи. На иконостасе православных храмов не помещается изображение святых, даже высокочтимых на Руси, Георгия Победоносца, преподобного Сергия и других, а также никогда не встречается изображение жен ни Ветхого, ни Нового Заветов, кроме Праматери Евы и Пресвятой Богородицы. Сооружение иконостаса в храме Христа Спасителя осуществлялось под руководством Тона. Иконостас представлял собой восьмигранную часовню, сделанную из белого каррарского, без прожилок мрамора, с орнаментами и инкрустацией из других пород мрамора. Для цоколя и инкрустации употреблялись, например, лабрадор и шекшинский кварцитопесчаник. Производство мраморных работ иконостаса взял на себя Скворцов, почетный гражданин Москвы. Полученные казенные камни подрядчик приводил в надлежащий вид, так как должен был сортировать мрамор и порфир по цвету и направлению жилок в камнях. По контракту Скворцов обязался окончить работу за 3 года, что и исполнил срок, за исключением полировки, так как к ней нельзя было приступать, пока не будет установлен вверху часовни бронзовый вызолоченный шатер. А кверху, суживающийся, он заканчивался главой и крестом. А внутри часовни находился престол, так как она одновременно служила и надпрестольной сенью, какие обычно устраивались в древних христианских храмах. Такая сень уже тогда имела шатровое завершение и опиралась на 4 резные колонны, которые по традиции назывались Соломоновыми. Москвичи очень любили свой храм, чувствовали себя защищенными под его благодатной сенью. После Кремля он стал 2-м духовным центром города. Сколько младенцев перекрестили в нем, сколько здесь было совершено бракосочетаний. На его ступеньках играли дети, здесь же возлюбленные назначали свидания. Храм Христа Спасителя был средоточием московской жизни и в то же время символом всей православной России, выразителем ее мощи и величия. Построенный в национальном русском стиле, он вошел в каждое русское сердце и пребывал там неизменно, а часовня иконостас своим видом должна была напоминать верующим ту пещеру, в которой был погребен Спаситель. 3 стороны иконостаса часовни были обращены внутрь храма. Каждая грань иконостаса фланкировалась богато инкрустированной граненой колонной и завершалась малой главой и крестом. Если распрямить мысленно все грани восьмерика в одной плоскости, перед нами развернулась бы характерная 4-ярусная композиция. Над 3-м ярусом простирался свод часовни, а бронзовый шатер — над 4-м. Сень часовни имела глубокие арочные проемы для местных икон. И вообще весь акцент декора сделан на центральный проем с царскими вратами, которые уже сами по себе представляли произведения литейного искусства. Царские врата находились с передней стороны часовни. Здесь же были расположены пролеты северных и южных дверей, а в особых двойных мраморных стенках, примыкающих к стенам храма. Обычно на царских вратах находится икона Благовещения, а под ней обыкновенно помещаются 4 евангелиста, которые изображались со своими символами, а иногда и без них. все священные изображения, составляющие необходимую принадлежность царских врат, сеней и столбцов —